Глава четвертая. Среди людей. Вымышленные диалоги, собранные в этой главе, посвящены проблеме отношения даосского мудреца к миру. В этих диалогах, где главным действующим лицом выступает Конфуций, дается ответ на вопрос вопросов странствующих ученых той эпохи. Как совместить государственную службу с духовной свободой и даосским идеалом вскармливания жизни? Другая серия рассказов разъясняет достоинство бесполезности мудреца для мира. Разумеется, эта бесполезность не означает отсутствие способностей или нарочитый уход от мира. Кажущаяся бесполезность мудрого очень полезна и для него самого, и для всего мира, ибо в ней и посредством нее утверждается абсолютная полнота бытийствования, безусловная таковость всякого существования. Она — неизбежное следствие внутреннего постижения, безупречной цельности духа, прикровенно отличающих мудрого от толпы заурядных людей. Одним словом, Джуанзы развивает здесь свой излюбленный мотив мистического практицизма. Духовная просветленность даосского мудреца не существует и даже немыслима вне жизненной практики. Как замечает по этому поводу Де Цин, «мудрый покойно пребывает в просторе пустоты отсутствия, чтобы жить в мире людей». Современные китайские толкователи Джан Хэншоу и Лю Сяогань отмечают, что первые три сюжета этой главы по ряду грамматических признаков и вследствие содержащейся в них проповеди счастливой жизни при активном участии в политике несколько выпадают из общей тональности внутреннего раздела книги Джуанзы. Этим особенностям, принимая во внимание сказанное выше о значении данной главы, ни в коем случае нельзя придавать принципиальное значение. Яньхой пришел к Конфуцию и попросил разрешения отъехать. «Куда же ты направляешься?» — спросил Конфуций. «Я еду в царство Вэй», — ответил Яньхой. «А что ты будешь там делать?» «Я слышал, что правитель Вэй молод летами и безрассуден в поступках. Он не заботится о благе государства и не замечает своих промахов. Столь низко ценит он человеческую жизнь, что в его владениях громоздятся горы трупов, а народ доведен до отчаяния. Я помню, учитель, ваши слова. Не беспокойтесь о тех царствах, где есть порядок. Идите туда, где порядка нет. У ворот дома, где живет врач, много больных. Я хочу как-нибудь применить на деле то, чему вы меня учили, и навести порядок в том несчастном царстве». «А, вот как!» — отозвался Конфуций. «Боюсь, ты спешишь навстречу собственной гибели. Великий путь не терпит смятения, ибо когда умы наши охвачены смятением, истина дробится, а когда истина раздроблена, люди охвачены тревогой. Если же ты не можешь одолеть тревогу в своей душе, ты никогда не станешь свободным. Совершенные люди древности учили других лишь тому, в чем сами находили прочную опору, а пока ты сам не обрел такую опору в себе, как можешь ты браться за воспитание надменного владыки? Да понимаешь ли ты, что источник нашей власти над людьми есть также подлинный исток нашего знания? Власть над людьми находит выражение в славе, знание же рождается из соперничества. Приобрести имя значит победить в борьбе, и знание есть орудие этой борьбы. И то, и другое вещи вредные. Они не делают нас лучше. Еще нужно сказать тебе, что обладать выдающимися способностями, безупречной честностью, но не видеть, что таится в душе другого, не стремиться к славе, не понимать человеческого сердца и в то же время проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жестокосердным государем, значит показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистине такого человека следовало бы назвать ходячим несчастьем. А тому, кто доставляет неудовольствие другим, люди, конечно, тоже будут стараться навредить. Боюсь не избежать тебе нападок света. И еще. Если уж правитель Вэй так любит умных и достойных мужей и ненавидит людей ничтожных, какой смысл тебе доказывать, что ты человек незаурядный? Уж лучше тебе не вступать в спор с державным владыкой, ведь государь наверняка станет придираться к твоим недостаткам и выставлять на показ собственные достоинства. Твой взор он помутит, твою гордость он смирит, твои уста он замкнет, твою гордость он убьет и даст тебе другое сердце. Тогда придется тебе огнем тушить огонь, водой заливать воду. Вот что называется, и было плохо, а стало хуже некуда. Если ты уступишь ему с самого начала, будешь угождать ему потом до конца своих дней. А тогда он едва ли будет прислушиваться к твоим восторженным речам, и значит, рано или поздно не миновать тебе плахи. Еще хочу тебе сказать вот что. В старину царь Цзэ казнил Гуань Лунфэна, а царь Джоу казнил Биганя. Оба казненных были людьми безупречного поведения, пекшимися о благе людей, а вышло так, что вследствие их добронравного поведения повелители решили избавиться от них. И кроме того, это были люди, мечтавшие о славе. Когда-то Яо пошел войной на владение Цзун-Джи и Сюао, а Юй напал на удел Юху, и эти царства были обращены в пустыню, а их правители сложили головы на плахи. Не было конца грабежам и казням. Нет предела и жажде побед. А все потому, что люди эти искали славы. Не говори мне, что ты никогда не слышал о них. Даже мудрейший из людей может соблазниться славой. Что же говорить о таких, как ты? Однако же, кажется, ты хочешь что-то сказать мне. Так говори же.